Вигера. Я родилась в гостинице «Метрополь». Это был второй дом советов. Гостиничные номера там занимали старые большевики, в том числе мой прадед, дедя, Илья Сергеевич Вигер. Член РСДРП с 1898 года. Там же жила после развода с мужем Н.Ф. Яковлевым дочь И.С. Вигера, моя бабушка. Яковлева Валентина Ильинична, тоже член партии с 1912 года, с дочерьми Верой Николаевной и Валентиной Николаевной, моей будущей мамой. Все три, как полагается в сказках, были удивительные красавицы. За бабушкой Валей бегал юный Маяковский, но она предпочла студента Колю Яковлева. Их дочь Вава, Вера, выросла и стала самой красивой девушкой, белоснежная улыбка, косы, синие глаза бронетанковой академии. А моя мама, с 14 лет, будучи очень высокой девочкой, выходя на улицу, подвергалась постоянным провожаниям кавалеров, в особенности солдат, причем она им простодушно отвечала на вопросы, как зовут и где живешь, но не говорила, сколько лет, и это огорчало ее мать и сестру. В семье мою маму звали Люлей, она была младшей, ее всегда считали неопытным ребенком. Хотя она упорно училась, читала горы книг и в школе, и на своем литературном факультете. На ее письменном столе стояли пирамиды томов, по одному только средневековью было три огромных хрестоматии. Она настолько серьезно занималась литературой, что воспринимала обычное чтение как профанацию. Про племянницу третьей жены своего деда, деди, которая племянница в самую голодуху частенько приходила в Метрополь к деде за книгами. Люля говорила: «Ну, конечно, тургеневская девушка на скамейке у пруда с романом в руках». На самом деле племянница оставалась ужинать. Литература для молоденькой Люли была объектом изучения. Втайне же она любила раннего Горького. Но так вышло, что Люля, наивная, серьезная и совершенно невинная девушка, забеременела в день своего рождения, 23 августа 1937 года, на даче в Серебряном Бору. Я в детстве слышала своими ушами, что она сказала нашей пузатой на восьмом месяце дворничихе Грани, которая пожаловалась, что долго не могла забеременеть. Мы стояли в воротах, а мама засмеялась, показывая на меня. А я вот с первого раза. В то лето они жили в Серебряном Бору. Это была государственная дача старшего бабушкиного брата, Владимира Ильича Вигера, старого большевика, руководителя партийной ячейки РСДРП на Красной Пресне и одного из организаторов знаменитого Краснопресненского восстания с баррикадами 1905 года. Его партийная кличка была «Поволжец». Я сейчас работаю между станциями метро «Баррикадная» и улицы 1905 года, и никто не знает, что все это дела моего двоюродного деда Владимира Ильича. Все названия, эти вывороченные камни мостовой, баррикады, все эти будущие скульптуры типа булыжник, орудия пролетариата. До сих пор московский транспорт трахтит по специально оставленному историческому булыжнику между площадью Восстания и метро «Баррикадная». Поволжец, кстати, принял в партию 15-летнего подростка Маяковского, после чего тот загремел в бутырскую тюрьму и впоследствии вышел из партии. Маяковский ходил в дом к Владимиру Ильичу Поволжцу и там познакомился с его младшими сестрами Верой и Валей Вигер. Валечку он влюбился немедленно. Бытовала наша семейная легенда, что Маяковский с Бурлюком из этого дома вышли в блузах, Маяковский в знаменитый желтый, Бурлюк в лиловый. Мама мне рассказывала, что блузы мальчики взяли у сестер, но девушки были маленькие, а Маяковский огромный. Сомневаюсь. Может быть, ребята просто для смеха примерили. Правда и то, что блузы тогда курсистки носили пышные на сборках. Моя мама также говорила, что в 30-м году она со своей матерью ехала в трамвае, и они столкнулись там с Маяковским. Бабушка сказала Маяковскому: «Это моя дочь, Вид у поэта был какой-то изнуренный, усталый, шел последний год его жизни. В 1937 году Владимир Ильич Вегер-Поволжец выстроил себе загородный дом на 42-м километре по Казанской дороге в кооперативе научных работников, а государственную дачу в Серебряном Бору на лето отдал сестре Валентине, моей будущей бабушке, и ее дочкам. Весной этого проклятого года произошли страшные события. В мае был арестован и подвергался допросам бабушкин брат Женя Вегер, член Политбюро Украины и секретарь Одесского обкома партии. Была арестована и шла к расстрелу его сестра Леночка Вегер. Она долгие годы руководила секретариатом у Калинина. Был арестован и казнен муж Аси, бабушкиной сестры, а саму Асю увели почти год спустя. Она много лет просидела в ГУЛАГе. Расстрельный приговор тогда мягко называли 10 лет без права переписки. Остальным приходилось ждать внезапных гостей. Это была пытка. Каждую ночь бабушка вроде бы улавливала шум, как будто машина останавливается где-то вдали, открывается калитка, и очень явственно слышатся шаги по гравию. В те годы именно ночью приходили за людьми, опечатывали квартиры, и больше никто и никогда не видел этих людей. Каждую ночь кто-то явственно шел от их калитки к дому, скрипел гравий, но в дом не заходили. Надо было ждать. Спать стало невозможно, выйти посмотреть она боялась. Она пошла к психиатру. Он сказал ей: «Оставайтесь у нас, здесь вы будете в безопасности». Она осталась. Видимо, это ее и спасло. Ее так и не арестовали. Моя бабушка была исключительно умная, прозорливая женщина. Она знала, что забирают всех, кроме психов, со справкой. Молодая жена Жени Вегера, Соланж Карпачевская, пианистка и красавица, наполовину француженка, после ареста мужа была также схвачена, но в камере от ночных допросов она сошла с ума, и ее освободили. Когда дядя к ней пришел, она беспрерывно рыдала. Сидела на кровати, седая, в свои молодые годы, черная, истощенная и бессвязно кричала. Дед был врач, но он не остался у ее изголовья, а развернулся и без слова ушел. Не знаю почему. Может быть, он сам внутри себя также хотел кричать все это время, но сдерживался. А она, безумная, была свободна в своих воплях. Женя был его надеждой, его гордостью. Со старшим, Володей, он не общался со времен революции. Леночка, младший, любимейшей дочерью. Возможно, что человеческих сил вынести этот крик не было. Дальнейшая судьба невестки была ужасной. Мать Соланж забрала ее и ее маленького сына, увезла на Украину. Началась война, пришли немцы. Соланж с сыном и матерью вместе с колонной евреев из гетто были заживо закопаны в землю. Но это произошло позже. В описываемое время, летом 1937 года, Соланж еще, видимо, сидела. От Леночки, Жени и мужа Аси не поступало никаких сведений. Та самая формулировка «без права переписки». Женю и Леночку арестовали 23 и 24 мая 1937 года. Леночку расстреляли 3 сентября. Женю 21 ноября. Позже мне сказали, что кто держался дольше, не признавался в шпионаже, не подписывал бумаг, тех мучили больше и казнили позже. А моя будущая семья в это страшное лето скрылась в Серебряном Бору. Иногда люди просто уезжали из своего дома, и посланные из НКВД их не находили. Моя мама рассказывала, что Стефан, мой предстоящий отец, Тоже, как и она, студент ИФЛИ, но не литфака, а философского факультета. Приезжал к ней в то лето на дачу в Серебряный Бор. Она не уточняла, в какое время это происходило, где они виделись. Судя по всему, вечером и не в доме. Позже я узнала, что мой отец был родом из Николаевской губернии, село Верхние Рогачики. И в его большой семье, это мне сказали уже другие люди, многие страдали туберкулезом. Он приехал в Москву больной, без ничего, как Ломоносов. Поступил на рабфак, на правах сельского бедняка с выдающимися способностями, а затем в ИФЛИ. Своего угла не было. К врачам он, скорее всего, не обращался. Может быть, боялся, что положат в больницу, придется потерять год. Жил и жил, покашливал. Он был высокий, кудрявый, симпатичный. Моя мама, усердная студентка литературного факультета, была красивая, сдержанная, серьезная. В жизни не понимала ровно ничего и вечно сидела над книгами. Кроме того, семья этой милой особы жила в самом лучшем доме Москвы, в метрополе. А ее мать раньше работала в Кремле, а потом в Комитете по наукам, а сестра училась в Бронетанковой академии. Поэтому мой будущий отец их, вероятно, сильно боялся. Так что не исключено, что ночами, таясь от мамы и сестры своей любимой девушки, Стефан, видимо, как тать ночной, шел от последнего троллейбуса к калитке, потом по гравию пробирался к ее окну и вызывал на свидание. Так я думаю, эти шаги, которые никогда не заканчивались стуком в дверь. Бабушка была совершенно здорова психически. Такова моя версия тех событий. Во всяком случае, шаги были, но моих родных не забрали на Лубянку. Короче, я родилась 26 мая 1938 года, примерно через 9 месяцев после маминого дня рождения. Но меня не опечатали в квартире, как это случалось с младенцами арестованных, и я росла у бабушки под боком под звучание великих текстов русской литературы. Но об этом ниже. А примерно 2 года спустя, после описываемых событий, мои родные вернулись домой и увидели, что дверь, ведущая в их комнаты, все-таки опечатана. То есть бабушка шла впереди. Стала открывать дверь, не открыла, повернулась и навсегда покинула эту квартиру, не говоря ни слова. А шедшая сзади Вава, в свою очередь, подошла к двери и увидела, что там, на ручках, намотана проволока, а на проволоке висит пломба. Может быть, если бы они вернулись домой раньше, их бы уже увезли. Но они опоздали, как всегда. Наша семья опаздывает вечно, из поколения в поколение. Из их дома, из метрополя, исчезло уже много народу. Так Вава простилась с соседушкой через стенку, фамилию которой она не помнит точно, вроде Калыгина. Она была секретарь обкома и часто приезжала в Москву, в свою комнату в метрополе, всегда с командой из нескольких мужчин-помощников. В тот раз Вава вошла в квартиру и увидела соседку в сопровождении двоих. Один в форме шел впереди, другой в штатском, сзади нее. Вава радостно с ней поздоровалась. Калыгина отвернулась и сжала рот. Вава сказала матери: «Анну Степановну провели между двоих». Моя бабушка даже не кивнула. Без одежды, вещей, книг, потеряв мебель, одеяло и посуду, не говоря о картинах, они пришли к деде, к Илье Сергеевичу Вегеру, в соседний подъезд метрополя, и поселились у него. А я запомнила ту нашу, предыдущую квартиру в метрополе, 2 смежные комнаты с дверью посередине. Над дверью картина. На изумрудном фоне женская головка в профиль с изогнутой шеей и ярко-рыжими волосами в виде шлема.